«Что? О чем ты? Каким образом ты планируешь это сделать?» – удивился шестой. «Сейчас узнаешь. Садись», – кивнул Кай на песок. Спорить в такой ситуации Нарвуд не стал, решив довериться странному человеку. Кай проглотил несколько лазурных кристаллов, сел позади Сильфа и приложил к его спине руку. Сперва шестой хотел спросить, что конкретно он планирует делать, но сразу же закрыл рот, как только энергия будто под напором начала вливаться в него. Обычно заклинателям требовалось от 5 до 10 часов медитации в зависимости от таланта к контролю энергии и фундамента, чтобы восстановить всю ки. Конечно, они впитывали прану с намного большей скоростью, чем те же воины ступни закалки души. Однако и запас внутренней энергии у истинных мастеров был выше, из-за чего время восстановления хоть и менялось по мере роста, но не слишком сильно. И даже ресурсами было сложно это исправить, так как, например, поглощение тех же лазурных кристаллов не могло продолжаться вечно. На них приходилось тратить больше духовной выносливости, чем на стандартное впитывание праны из окружающей среды. Но сейчас благодаря Каю астральное тело Нарвуда наполнялось праной без каких-либо затрат сил с его стороны. Сильфу оставалось лишь жадно впитывать эту энергию, которую человек направлял в него прямо из воздуха. Руку же Кай приложил к спине шестого, чтобы банально не шокировать остальных и не раскрывать всех своих способностей. Ведь одно дело, когда ты касаешься кого-то, словно передаешь ему свои силы, но другое, когда просто наполняешь чье-то астральное тело с расстояния и при этом на недоступной самим заклинателем скорости. К сожалению, не все было так радужно. После выхода из гробницы Кай тоже был не на пике сил. Да, он легко восстановил энергию и исцелил тело, однако от сильной усталости избавиться не мог. Духовная выносливость подходила к концу. Вот почему сейчас парень восстанавливал силы Нарвуда гораздо медленнее, чем когда это делал с Феликсом. Тем временем минута спокойствия наконец закончилась. Серия взрывов слилась в один единственный продолжительный грохот. Яркие вспышки теперь появлялись не только над вершиной купола, но и в принципе со всех сторон от него. Земля затряслась, а песок вокруг барьера начал плавиться. «Конченая мразь!» – выругался Нарвуд. «Он проверяет защиту на уязвимости. Если такой напор продолжится и дальше, то тут никакое восстановление не поможет. Каждый удар по барьеру золотой черепахи заставляет ее сопротивляться моему приказу защищать нас, что в свою очередь вытягивает из меня еще больше сил». Кай помрачнел. Он попытался увеличить поток энергии в тело Нарвуда, но из-за слабости не смог. «Значит, нужно отвлечь его», задумавшись, произнес Шакс. «И кажется, я могу это сделать. Барьер односторонний, изнутри атаки выпускает», уточнил он у шестого. «Да», — ответил Нарвуд. «Вот и хорошо», — оскалился Шакс, загоревшись азартом необычной битвы, а затем запрыгнул на вершину панциря черепахи. Мгновением спустя по куполу вновь ударили. Опять череда взрывов, на этот раз даже образовавшая на поверхности барьера метровую трещину, начавшую медленно восстанавливаться. Шакс моментально активировал защитную технику элемента тумана, но она не справилась. Он находился ближе всех к барьеру, так что задело его не слабо. Парня скинуло с панциря и вбило глубоко в песок, выбрался на поверхность шаг с потрепанным. Прорвавшееся сквозь купол черепахи пламя задело его, лишив лучника бровей, ресниц, части волос на голове и одежды выше пояса, тем самым оголив мощную фигуру парня. Плоть Шакса была усеяна множеством шрамов, полученных еще во времена детства на тренировках его безумного отца, а на широкой спине наследника красовалась крупная татуировка в виде светящейся луны, от которой исходило легкое и необъяснимое давление, эмблема клана во всей красе. «Вот же сукин сын», сплюнув кровь, оскалился Шакс. «Надеюсь, ответочка тебе понравится». Слегка присев, парень мощным движением легко и плавно запрыгнул на 10-метровую черепаху. «Прикройте меня», глянул он на оставшихся без дела Энни, Глифуса, Феликса и Ризила. Те отказываться не собирались и тоже легко забрались на панцирь. Следом вокруг них сформировался небольшой купол, в центре которого оказался Шакс. «Поехали!» — с предвкушающей улыбкой прошептал он. В руках Шакса появилось призванное из кольца оружие. Однако это был не лук и даже не какой-то из множества клановых артефактов парня. Предмет выглядел странно. Был вытянутым, громоздкий, тяжелым и явно состоял из множества частей. Никто, кроме Кая, так и не понял, что же это такое. Ранг: королевский. Качество: пиковое. Особенности: скрыты меткой владельца. Откуда? Непроизвольно вырвалось у Кая. У наших земных друзей я одолжил, когда гулял по разным уголкам их базы, хмыкнул Шакс. Хотя не скрою, до королевского ранга его пришлось дорабатывать уже в обители. К счастью, умельцы нашлись. Жаль только, что каждый заряд и патрон стоят как целое состояние. Увы, полноценно использовать артефакты выше низкого качества королевского ранга Шакс пока не мог. Для этого требовался нужный закон слияния. Для электромагнитной винтовки подходил путь стрелы. Однако сам парень пока что освоил лишь закон формы, да и то только в полном понимании. В целом любые артефакты делились на две категории по типу использования: постоянные и зарядные. Создавая постоянный артефакт, мастера вкладывали в его энергопространство только общую схему нужных особенностей предмета, символьную технику. Для ее активации воину требовалось лишь влить в эту самую схему свою энергию и нужные законы, после чего способность формировалась сама. Однако это и накладывало то ограничение, когда без знания определенного закона воин попросту не мог использовать артефакт высокого ранга. С другой стороны, зарядные артефакты не имели такой проблемы. Создавая их, артефактор не только выстраивал лишь одну схему, но и наполнял ее законами требуемого уровня и величины понимания, для чего использовал специальные заготовки, наподобие частиц мудрости. То есть, кто-то вливал, например, в лазурный кристалл свои законы, закреплял их там, а затем передавал мастеру, который уже и использовал их в качестве нужной стихии. Ведь не могут же артефакторы наподобие девятого владеть сразу множеством элементов, да еще и на высоком уровне. Таким образом, для использования зарядных артефактов воину требовалось влить только энергию, а значит ограничение на уровень необходимых законов исчезало. Так можно было использовать предметы даже не своей стихии. Однако имелись у подобных артефактов и свои минусы. Во-первых, назывались они зарядными именно из-за того, что заранее встроенные законы другого воина с каждым применением предмета тратились, что сразу подразумевало невозможность использовать такие артефакты вечно. Рано или поздно весь заряд кончался. А во-вторых, из-за конфликта энергии и законов, принадлежащих разным воинам, сам предмет с каждым разом понемногу повреждался. Конечно, его можно было починить и даже восстановить заряды, если есть деньги, но даже так после 2-3 циклов использования подобный артефакт в конечном счете попросту ломался. Та же судьба ждала и новое оружие Шакса, которое было сделано именно зарядным. Однако Шакса это не расстраивало. Технология создания такого артефакта как с технической, так и с энергетической стороны у него уже имелась. А кроме того, все последние 7 месяцев он осваивал путь молнии. За столь короткое время Шаксу удалось выучить целых 2 начальных закона и при этом уже в полном понимании, что в очередной раз говорило о невероятной пользе облачной обители для ее учеников. Впрочем, была здесь и заслуга самого парня. Как оказалось, предрасположенность к элементу молнии у него все же есть, и немалая. Активация рельсотрона сопровождалась легким свечением и гудением. Созданное учеными Союза городов оружие предназначалось для использования в экзоскелете, однако для полноценного заклинателя удерживать почти 200-килограммовую винтовку было несложно даже одной рукой. Используя немалый опыт лучника, а также технологичный прицел оружия, работающий на основе нейросетей, Шакс довольно быстро и точно определил местонахождение противника. Мощный взрывной патрон с многотонной массой, временно сниженной законами элемента пространства, был приготовлен. Следом Шакс усилил как снаряд, так и само оружие при помощи техник пути стрелы, одновременно с этим слившись сразу с 2 духами. В последний миг он наконец активировал особенности самой электромагнитной винтовки. В конце концов он нажал на курок. Яркое синее свечение озарило все вокруг, после чего со сверхзвуковой скоростью унеслось вперед. Венец мощи мира технологии и мира боевых искусств наконец был активирован. Глава 31. Бой в песках 2. Обнаружить свитки, переданные черной руке, подданным Ниагалы удалось практически сразу. Благо на каждом из них стояла печать империи, которую можно было легко засечь с помощью специальных артефактов. У Вилатора, элементалиста, посланного разобраться в ситуации с уничтоженным поселением, как раз имелся один такой. Еще издалека обнаружив группу, состоящую из 6 заклинателей и 1 смертного, на которую и указывал поисковый артефакт, Вилатор решил не церемониться. Этих 7 он не считал за противников, однако у целей могли иметься опасные артефакты, из-за чего приближаться было рискованно. К счастью, элементалист как раз специализировался на сверхдальних атаках. Щадить незнакомцев, посмевших забрать имущество империи, старший офицер армии Неолога не планировал. Близилась война, так что ни о каком сострадании к этим нелюдям и речи быть не могло. Быстро сформировав технику бескрайней вспышки, он сразу же метнул ее. Несколькими секундами спустя произошел взрыв. «Что?» – изумился элементалист, ориентируясь с помощью специальной техники, усиливающей его духовное восприятие, и еще пары артефактов. «Тиран срединной стадии? Откуда? Его же еще мгновение назад там не было. Призыв? Но как? Такой монстр не по силам какому-то заклинателю. Неужели уникальный артефакт? Вот ведь!» – скривился он. «Надеюсь, он останется цел после того, как я закончу. За такой трофей мне могут и награду выдать или даже повысить. А уж тогда я утру нос тем ублюдкам, считающим меня пустым местом только из-за того, что у меня есть предрасположенность всего лишь к одному элементу. Эти мрази из корпуса еще узнают, как глубоко они ошибались». Велатор моментально слился с младшим элементалем огня, став сильнее почти в два раза. Сформировав ту же технику, но на этот раз влив в нее еще больше сил, он вновь атаковал. Вскоре раздался второй взрыв. Пламя озарило горизонт. ХМ. Выстрел. Значит, монстр защитного типа, определил старший офицер империи. Ну давай тогда посмотрим, как долго ты продержишься, ухмыльнулся он. Мужчина повторил атаку, на этот раз умножив технику, но большого результата не достиг, после чего решил действовать по-другому. Велатор по очереди сформировал сразу несколько маленьких пылающих точек, потратив на это чуть меньше минуты. В конечном счете все они одновременно выстрелили вперед с огромной скоростью, метя в разные части защитного купола целей. Череда отдаленных взрывов стала усладой для ушей элементалиста. «Вот и у тебя нашлось несколько слабых мест», — оскалился он. После этого Велатор начал готовить похожую атаку, но добавил к ней еще и небольшое копье из плотно сжатого огня. В отличие от техники бескрайней вспышки, техника всесжигающего копья не обладала мощным взрывным эффектом, однако при этом ее урон по точечной цели был гораздо выше. Легким пасом руки элементалист послал новые атаки в противников. Снова послышался грохот взрывов. Появившуюся в барьере врагов трещину мужчина ощутил моментально. Отлично, первую точку поразил. Мои законы остались там, так что до конца повреждения в барьере не восстановится. Теперь осталось пробить еще 9 уязвимых мест, и тогда я без проблем разобью их защиту одним мощным ударом, кивнул Велатор. Он стал подготавливать новую атаку, однако внезапно взвыло чувство опасности, а увидев далекую вспышку, элементалист моментально все понял. Быстрая защита, максимум, выкрикнул он короткий, но емкий приказ, обращаясь к расположившимся рядом подчиненным. Сам же Велатор тем временем все еще был сконцентрирован на формировании ударных техник. Использовать их для защиты было бессмысленно. Слишком уж быстро двигалась вражеская атака. Не попасть, однако и развеивать уже готовые техники тоже не стоило. Энергия из них обратно к элементалисту вернется немного, а время в итоге окажется потрачено зря. В итоге Велатор решил поступить самым практичным образом. Он потратил доли секунды, но навел и выпустил техники, и лишь после этого приступил к защите. В последний миг стена огня появилась перед ним и его людьми. Следом атака Шекса наконец добралась до цели. Вспышка накрыла группу имперцев. Элементалист тяжело дышал. С уголка его рта и кончиков пальцев капала кровь. С трудом, но ему удалось защититься. Вот только это было даже не полноценное блокирование, а всего лишь отклонение атаки. В итоге снаряд Шекса был отклонен вправо и, пролетев еще пару сотен метров, вонзился в песок позади подданных Ниагалы, образовав глубокую расплавленную воронку. Велатор был превосходным мастером в плане атак. Пробитие барьеров, разрушение крупных объектов, массовые удары по рядам противника – вот в чем был его конек. При благоприятных условиях он даже мог победить равного по таланту воина с более высокой стадией. Однако ни один воин не может быть спецом во всех аспектах боевых искусств. Так что и у Велатора имелась своя слабость. Он довольно паршиво справлялся с защитой. С самого детства, как обнаружился его талант к боевым искусствам, парня подготавливали как бойца арьергарда. Его задачей было издали уничтожать врагов, пока другие воины обеспечивали его защиту. Сейчас же Велатор был один, а полагаться на подчиненных заклинателей было глупо. Что за бред? Сперва призыв тирана, а теперь эта ужасающая атака? С каких это, мать вашу, пор, столкновение с каким-то жалкими заклинателями стало настолько опасным? С кем, черт возьми, я столкнулся? Дерьмище! Вдруг нечто осознал элементалист. Их атака помешала моим. Пробить вторую слабую точку не удалось. Вилатор окинул взглядом подчиненных. Заклинателей потрепало, но в целом они остались невредимы. Большую часть удара он принял на себя. Судя по законам, это пик королевского ранга. Вот только какой-то совсем безумной мощи. Это словно пару десятков техник этого уровня слили в одну. Каким образом была достигнута такая мощь? К счастью, энергии в атаке было совсем мало. Либо уровня срединного заклинателя, либо гениального начального заклинателя. Ни за что не поверю, что кто-то подобный уже обладает законом слияния и при этом настолько мощным. В таком случае сразу понятно, что это какой-то зарядный артефакт. Пришел к пониманию мужчина. Второй раз не атакует. Должно быть ограничение артефакта на частоту использования. Но сколько продлится перезарядка? Вилатор пытался придумать, как выйти из ситуации. Ибо теперь что он, что его противники находились практически в одинаковой патовой ситуации. Обе стороны обладали мощными дальними атаками, представляющими угрозу друг для друга, однако при этом все еще имели возможность защищаться от них. Впрочем, останавливать натиск мужчина не собирался. Он вновь атаковал. Издалека пришли отголоски взрывов, а вслед за ними прилетела еще одна атака Шекса. Но на этот раз Вилатор был уже готов к ней. Он заранее потратил несколько секунд, тщательно сплетая более стабильную и прочную версию техники огненной стены, попутно определяя наиболее подходящий угол для ее установки. Ведь полностью останавливать вражеский снаряд элементалист не планировал. Хватало и того, что атаку можно было отклонить. Понятно, перезарядка их артефакта составляет где-то секунд 40, кивнул Вилатор. Но зачем повторно атаковать, если теперь я готов защищаться и могу справиться с этим, хоть и с трудом? Какую цель они преследуют? Если подумать, то больше всего это похоже на... Но то, что они тянут время, вдруг осознал он. Неужели у них есть способ сбежать? Вот как, я могу разбить их барьер, но своими атаками они оттягивают этот момент. Нужно, господин, приближается буря. Неожиданно выпалил один из подчиненных, указывая в сторону противников, за чьими спинами у самого горизонта появилась постепенно разрастающаяся темная полоса. До этого мужчина был полностью сконцентрирован только на наблюдении за врагами, на формировании новых атак и на подготовке защиты. Как же не вовремя. Едва ли не поморщился Вилатор, но в последний момент сдержал эмоции. Не стоило показывать свое раздражение в бою и тем более подчиненным. Неужели они ждали именно ее, знали заранее, планируют скрыться в буре и уйти? Вполне возможно. Нужно спешить. Уровень опасности целей повышен до красного. Возможно, даже именно они стоят за уничтожением поселения. Предположительно обладают множеством уникальных артефактов королевского ранга, произнес элементалист. Слушайте приказ. Ваша задача доставить вот этот артефакт к противникам. Вытянул он из кольца одноразовую бумажную печать. С его помощью вы сможете временно оглушить тирана, защищающего врагов. Нужно только прицепить ее к нему или барьеру. По пути оставьте метки якоря. Как только справитесь с задачей, используйте армейские спасательные амулеты, чтобы избежать моего удара. Заклинатели уставились на Вилатора. Трое его непосредственных подчиненных сразу же отдали честь, сказав: «Есть». Следом за ними чуть запоздало ответила Элизия: «Разве у нас есть шансы? Тираны множество уникальных артефактов. Как мы вообще подберемся?» — вдруг произнес растерянный Цзян Сюинь. Вилатор мог бы легко надавить на парня аурой, но сдержался. Он знал, что юнец является учеником нового седьмого сына Ниагалы, а значит мог в дальнейшем неслабо испортить ему жизнь. Однако и отменять столь опасное задание элементалист не собирался. «По пути вас не заденут, я займусь прикрытием». А еще, перед группой имперцев прямо в воздухе зажглось сразу три огонька, которые моментально разрослись до пары метров и приняли форму могучих воинов в доспехах с щитами и клинками. «Они пойдут с вами. Все, выдвигайтесь», — рыкнул мужчина, добавив в голос волю мастера. Заклинатели отдали честь, после чего вместе с пылающими стражами под ускорением побежали в сторону врагов. Использовать техники движений воины не опасались, поскольку их господин уже и так успел порядком пошуметь, из-за чего все монстры округи точно должны были знать о присутствии двуногих. Ну а раз они еще не напали, то, значит, здесь обитали только слабаки, решившие не приближаться к месту сражения элементалиста и черепахи-тирана. Запустив очередную серию атак, Вилатор приготовился защищать подопечных. Они должны добраться до цели раньше бури и раньше, чем я смогу самостоятельно сломать вражеский барьер. Самому же идти туда опасно. Кто знает, Какие еще артефакты есть у противников? В любом случае моя жизнь стоит гораздо больше, чем жизни кучки заклинателей. В крайнем случае я, если что, смогу спасти ученика Цзяндао, остальными же придется пожертвовать. Цинично размышлял элементалист. Отлично, к нам идет песчаная буря, выкрикнула Энни, первой заметив приближающуюся стихию. Мы же сможем в ней скрыться и улететь, посмотрела она на Норвуда. Без проблем, хмыкнул он. Главное, продержаться до того момента, пока она нас не накроет. Шакс совершил новый выстрел, мешая противнику атаковать, а затем выкрикнул. К нам направляется пятеро заклинателей и еще трое искусственных существ пика королевского ранга, определил он, после чего вновь раздались взрывы. На поверхности барьера появилась четвертая трещина. Когда грохот утих, послышался низкий и глубокий голос. Они задумали что-то. Нельзя дать подойти к нам, впервые с момента начала боя заговорил Глифус. Соглашусь, кивнул Ризил. Мы должны справиться, посмотрела Энни на Глифуса, Ризила и Феликса, а затем перевела взгляд на Шакса. Но что насчет твоей защиты? Вместо ответа, Шакс произвел новый выстрел. На этот раз снаряд был нацелен не на элементалиста, а на его подчиненных. Однако, не долетев до цели почти километр, был сбит несколькими точными и мощными техниками Вилатора, который теперь привык к скорости атак Шакса. Раз он прикрывает их, то о нас должен пока забыть, рассудил Шакс. А значит, мысли парня прервал один единственный взрыв. Новых трещин не появилось, но одна из старых немного расширилась. Вот как, значит, он хорош в концентрации сразу на нескольких вещах. Тогда полностью отвлечь не выйдет. Ну и ладно, пробормотал лучник, после чего наконец дал свой ответ. Я воспользуюсь артефактом для защиты, поэтому помешайте тем заклинателям. Когда дам отмашку, то выбегайте к ним и максимально быстро сокращайте дистанцию. Уже возле них элементалист не сможет вас атаковать. А если это приманка и они готовы умереть? Поинтересовался Феликс. Тогда это крайне глупая приманка. Во-первых, элементалист не может быть точно уверен, что вы выйдете из-под купола. А во-вторых, так он убьет и вас, и их, но общую ситуацию это не изменит. Буря накроет купол, и оставшиеся здесь сбегут. А я не думаю, что он пришел за кем-то из вас четырех. Покрутил шаг с головой, вслед за чем посмотрел на Норвуда. Тут, скорее всего, пришли мстить за то поселение или вернуть что-то, что было там. А теперь приготовьтесь. Четверо воинов моментально переместились к переднему краю барьера, а также слились с духами. «Бегите!» — выкрикнул Шакс, активируя один из защитных артефактов, купленных в обители. После этого он вновь выстрелил по приближающимся к черепахе заклинателям. Как и в первый раз, эту атаку тоже сбили, вслед за чем по куполу ударил один взрыв. Выбежавших мгновением ранее Энни, Глифуса, Феликса и Ризила лишь обдало жаром, но никак больше не задело. Наоборот, даже придало ускорение. Оставалось всего 200 метров, как по ним вновь ударили. Как Вилатор и обещал, он прикрыл их, хотя ударной волной подданных Ниагалы все же задело, слегка замедлив. Элизия, Цзян Сюини и еще трое пиковых заклинателей надели маски, будучи практически у цели, как вдруг к ним молниеносно приблизилось четверо противников. Первой к ним добралась Энни, с наскока вмиг разрубившая пополам одного из пылающих стражей, созданных Вилатором. Девушка была безумно сильна, что не могло не поразить имперцев, не ожидавших встретить здесь такого гения. Следом приблизился Глифус, который одной мощной атакой также уничтожил одного из трех искусственных созданий. Последними же к противникам добрались Ризил и Феликс. Все четверо одновременно попытались разрушить последнего пылающего стража, однако он сумел защититься. Существо впитало силу уничтоженных собратьев, став в три раза сильнее и вдвое больше. Заблокировав атаки товарищей Кая огромным щитом, пылающий страж обрушил на Энни увеличившийся клинок. Девушка уклонилась, а врезавшийся в песок меч породил длинную стену из огня. «Он мой!» — выкрикнул увеличивающийся до истинных размеров Глифус, готовясь атаковать. «Займитесь остальными!» Спорить товарищи не стали, сразу же переключившись на имперцев. Те уже успели атаковать, но, увы, не попали. Энни и Ризил моментально активировали сильнейшие умения. Воля меча и опустошение слабых ринулись к целям, однако амулеты на шеях противников внезапно засияли. Мгновением спустя подданные Ниагалы легко уклонились от незримых атак Энни. Ну а что касалось прицепившихся к ним жгутов способности десятого, то их они банально проигнорировали. Энергия так и не покинула их тел. Эти амулеты помогают защищаться от способностей на основе воли мастера, моментально осознали шокированные Энни и Ризил, которые никогда не слышали ни о чем подобном. Люди Ниагалы тем временем наконец атаковали в полную силу. Завязался бой. Пока Глифус сражался с усиленным пламенным стражем, постепенно разрушая его, Энни пришлось столкнуться сразу с тремя пиковыми заклинателями, определившими в девушке опаснейшего из врагов. И хотя красавица являлась великим гением в плане фундамента, владела волей меча, а также обладала идеальным пониманием законов слияния пути меча и пути огня, победить оппонентов за пару взмахов, как это обычно делала, она не смогла. Подчиненные Вилатор оказался очень непростыми бойцами. Все трое являлись талантами, обладали семибалльным фундаментом. С ним они теоретически могли стать даже священными лордами, однако время активной фазы души всех троих уже закончилось. К несчастью, из-за различных как внутренних, так и внешних сложностей на пути развития каждый из них достиг пика ступени заклинателя уже после 100 лет. К тому моменту их души уже перешли в фазу затухания, оставив лишь призрачную возможность когда-нибудь прорваться к ступени элементалиста. Однако даже если это и случится, то точно не в ближайшие несколько десятилетий. Но так или иначе, трое противников Энни все равно оставались талантливыми мастерами, изучившими множество техник, освоившими большое количество боевых стилей, а также идеально познавшими законы слияния своих элементов. А степень их единения со своими стихиями была даже выше, чем степень единения Энни с мечом или огнем. Кроме этого, каждый из троицы обладал отменными навыками командной работы, что позволяли им отлично перекрывать слабые стороны друг друга и поддерживать сильные. Ну а что самое важное, все трое подчиненных Вилатора прожили уже более 200 лет, из-за чего обладали гигантским боевым опытом, которого не найдется ни у одного гения облачной обители. Что уж тогда говорить об Энни, которая развивалась через необычный сон медитацию десятилетиями, что лишило ее возможности нормально оттачивать свои навыки в реальных боях и наращивать опыт. Таким образом, гениальная и неимоверно сильная для своего уровня развития мечница не то что не могла легко победить своих оппонентов, но даже наоборот, была потеснена ими. Но так или иначе, девушка не зря, как безумная, тренировалась последние 7 месяцев в облачной обители. В какой-то момент ей удалось переломить ход сражения, разбив построение врагов, после чего уже она начала доминировать в неравном бою. Что же касалось остальных, то с Ализией столкнулся Феликс, который оказался сильнее бывшей принцессы, обладающей фундаментом в 7 часов 6 минут балла. С Цзян Сюинем же пришлось сражаться Ризилу, и хотя ученик Цзян Дао в прошлом являлся главным гением целого поколения в клане Семи Клинков и ныне имел фундамент с оценкой 8,4, победить 10-го ему было не дано. Разница в законах, техниках, навыках и опыте боя была слишком большой. Парню буквально пришлось уйти в глубокую оборону, стараясь не пропустить ни единой атаки Ризила. Бой длился меньше минуты. Имперцы проигрывали, и это наконец осознал каждый из них. Вот только задание все еще нужно было выполнить. Один из трех пиковых заклинателей, являющимся старшим по званию среди присутствующих солдат Ниагалы, внезапно выкрикнул: «Эликсиры буйства!» Естественно, приказ услышали и товарищи Кая, которые, конечно же, решили помешать противникам принять препараты. Вот только они еще не знали, что для употребления эликсиров врагам не потребуется время. Имперцы были отлично экипированы, поэтому обладали специальными артефактами-поясами, сразу перемещающими содержимое флаконов в желудок пользователя. Так что, короткий посыл воли и энергии, и вот эликсир уже внутри тебя. Элизия, Цзян Сюинь и остальные моментально вспыхнули силой. Их кожа приобрела красноватый оттенок, мышцы раздулись, а глаза покраснели. Только что все они стали намного сильнее. Физические параметры, скорость восприятия, сила регенерации, уровень концентрации, мощь ауры и запас энергии – все это мгновенно возросло. Эликсир буйства, рецепт которого в Никриме имелся только у людей Ниагалы, на час высвобождал весь скрытый потенциал физического и астрального тела, даруя воину небывалую силу. Однако и плата за использование этого препарата была немалой. Спустя час солдаты империи начнут чувствовать легкую усталость. Спустя 5 часов она достигнет пика. Конечности воинов нальются свинцом, а разум затуманится. Они начнут ощущать постоянную боль во всем теле, будут испытывать сильную сонливость, но никак не смогут заснуть. К концу суток у тех, кто принял эликсир буйства, начнется лихорадка. В тот момент потребуется принять специальное лекарство, иначе бойцу будет грозить смерть, в лучшем случае инвалидность. Но если же кто-то даст воину лекарство, то на этом его страдания не закончатся. Еще несколько дней после этого он будет восстанавливаться, попутно испытывая безумный голод, жажду и еще более сильную боль. На это время солдат станет полностью недееспособным. Вот почему этот эликсир требовалось использовать только в трех случаях. Если выхода нет, если ты готов отдать свою жизнь подороже, если есть тот, кто потом позаботится о тебе. В данном случае вся надежда имперцев ложилась на господина Вилатера. Усилившись, скомандовавший принятие эликсиров заклинатель вдруг бросился в сторону Элизи. Энни, с которой он сражался до этого, хотела было помешать мужчине, но ее остановили двое других воинов. Под действием эликсира они теперь вдвоем были способны сдерживать девушку. «Он мой, выполни приказ», отбросив Феликса в сторону, произнес командир, метнув Элизи обычное пространственное кольцо с переданной Вилатером бумажной печатью. «Используй свою технику». «Есть», отчеканила девушка, словив кольцо, после чего бросилась в сторону золотой черепахи. Заметивший это Ризил попытался помешать ей, но ему перекрыл дорогу тот же командир вражеского отряда. Кроме этого, использующая путь пространства Элизия словно перестала быть материальной и легко преодолела песчаную стену десятого. Вырвавшись вперед, бывшая принцесса практически добралась до защитного купола, как вдруг ее заметил Кай. Парень прекрасно осознавал, что нельзя ни в коем случае допустить врагов к их барьеру, поэтому сразу прекратил насыщать Норвуд энергией. Он моментально слился с двумя духами, а затем в мгновение ока оказался перед опешившей от такой скорости девушкой. Клинок Кая опустился ей на макушку, а затем легко прошел сквозь все тело. Вот только вместо того, чтобы разрубить девушку, меч не оставил ни царапины, будто пройдя сквозь иллюзию. После этого Элизия резко исчезла, наконец переместившись вплотную к стене. Бумажная печать уже появилась в ее руке, тянущейся к стенке барьера. Оставалось всего несколько сантиметров, как вдруг рядом с ней вновь появился Кай. Он разгадал секрет способности Элизи. Как оказалось, техника девушки делала ее нематериальной для всех объектов, что обладали меньшей плотностью энергии, чем она сама. А с учетом выпитого эликсира буйства плотности ее ки сейчас достигала уровня Энни. К несчастью для Элизи, благодаря идеальному контролю энергии Кай мог легко как увеличивать, так и уменьшать стандартную плотность своей силы. Вот почему он мог пробивать энергетический покров даже пиковых заклинателей с высоким фундаментом. Увы, пока что это было его пределом. Плотности энергии уже начальных элементалистов с хотя бы пятибалльным фундаментом Кай ныне достичь не мог. Появившись справа от Элизи, он просто и незамысловато ударил ее в лицо кулаком. Плоть парня была теперь перенасыщена энергией, так что он преодолел технику девушки со знакомой аурой. Маска бывшей принцессы разлетелась десятками осколков, оцарапав ее лицо. Из разбитых губ вырвалась кровь, а изо рта вылетело несколько выбитых зубов. Девушку на большой скорости смело назад. Сомнения Кая, сдержавшего силу удара, окончательно отпали, как только он увидел лицо Элизи. Что же касалось ее самой, то она только теперь наконец смогла рассмотреть детали внешности смертного, ударившего ее. Естественно, она тоже узнала парня, что заставило ее испытать шок. Недолгий полет Элизи практически закончился, как вдруг она оскалилась кровавой улыбкой. Ведь так или иначе, она успела. Пожертвовала возможностью защититься, но выполнила приказ. Бумажная печать дотронулась до барьера. В тот же мир золотая черепаха яростно взревела, что стало сигналом для всех имперцев. Воины Ниагалы, включая Элизию, активировали армейские амулеты, после чего их перенесло почти на 5 километров назад. Секундой спустя место сражения накрыло мощнейшим взрывом. Техника последнего рассвета, сильнейший навык в арсенале элементалиста, ударил по черепахе Норвуда, барьер которой уже исчез. Посреди пустыни появилось маленькое солнце, а затем мир заволокло невыносимо ярким сиянием, которые могли увидеть даже в Симе и в нескольких других пустынных городах. Глава 32. Бой в песках 3. На месте сражения остался километровый дымящий кратер. Сильнейшая атака Вилатера вмиг испарила тонны песка и даже выжгла весь воздух в той области. После такого удара было бы сложно выжить даже пиковому элементалисту. Единственным минусом техники последнего рассвета было лишь долгое время подготовки, что позволяло равному противнику предсказать эту атаку и уклониться. Однако сил заклинателей явно не хватало для этого. Велатор на полной скорости несся вперед, начав движение сразу после того, как послал технику к врагам. Используя духовное восприятие, он концентрировался на области, куда попал его удар. Почти минуту элементалист ощущал лишь одни отголоски своей атаки, разошедшиеся волнами остаточной энергии по округе, что мешали нормальному сканированию. Но в конечном счете помехи исчезли, вслед за чем Велатор, практически добравшийся до избежавших взрыва подчиненных, чуть не оступился от шока. Он больше не ощущал ауру золотой черепахи. Даже наоборот, чувствовал эманации гибели тирана. Однако при этом 6 аур заклинателей и 1 аура смертного все еще находились там. Невозможно, изумился мужчина. Как они выжили? Неужели очередной артефакт? Императорский ранг, что ли? Вот же срань. Тем временем над образовавшимся после взрыва кратером зависло 7 небольших сфер, ничуть не пострадавших от случившегося. Вскоре они плавно опустились на затвердевший песок, выпустив скрытых внутри воинов, а затем исчезли. «Спасибо», — кивнул Кайшаксу. «Твоих же рук дело?» «Да», — поморщился лучник, которому пришлось потратить целых 7 зарядов одного из артефактов, который его клан нашел на Саахе в руинах империи Бильтис. «Да чтоб вас всех до кри сожрали!» — процедил непереводимая системой ругательство Нарвуд, глядя на обугленные остатки панциря своего питомца. «Я обязательно узнаю, кто за этим стоит. Эти до криза все заплатят. Все, до последнего кристаллика». После этого 6 взглянул на Шекса. «Враги еще там. Без черепахи нам теперь будет очень сложно защищаться. Слишком большой объект. Ничем помочь не могу. К тому же ты сам виноват, что не успел вернуть питомца в свое тело», — фыркнул в ответ на такое заявление лучник. Шакс вдруг обратился к парню Кай. Среди них была Элизия. «Что?» – удивился наследник клана Яркой Луны. «Это девка? Но что она?» Парня прервал выкрик, едва слышимый на фоне приближающегося шума. «Приготовьтесь!» – раздался голос Ризила, после чего их группу наконец накрыла песчаная буря. Резко потемнело, небо моментально скрылось ото всех, оглушительный шум поглотил все звуки. Хаотичное переплетение законов песка и ветра вкупе с тоннами энергии оказалось настолько мощным, что могло легко убить слабого заклинателя, вовремя не поставившего защиту. Вот почему, что Кай, что остальные резко активировали свои сильнейшие оборонительные способности. Техникой Кай сформировал вокруг себя небольшое пространство, свободное от песка и диких порывов ветра. Но даже так эта отталкивающая сфера слегка прогибалась под давлением чудовищной мощи песчаной бури, из-за чего парень на всякий случай дополнительно облачился в ледяные доспехи.